Пленка. С пленкой для нашей видавшей виды камеры Sony в начале 90-х было туго. Новая кассета стоила $30, а юзанная — 10. Никаких гарантий, что бэушная пленка будет не зажеванная, никто не давал, и понять, сколько раз на нее снимали, было невозможно. У нашего продюсера Сани Жукова, помимо городка, был еще один бизнес, основной. Он с мобильной съемочной группой, не больше 3 человек, летал в Чечню и снимал там военные репортажи для немецких СМИ. Платили валютой, пленку выдавали, естественно, новую. После перезаписи и перегонки пленка доставалась нам за $10, и мы точно знали, что она практически новая. Монтируем мы как-то очередной выпуск «Городка». Очень смешной сюжет. Сами смеемся, что бывало редко. Решили в очередной раз насладиться материалом. Монтажер Паша нажимает кнопку «Play». И после того, как я падаю в кадре на задницу, на секунду возникает белое поле с полосками, и прямо в стык лежит раненый солдатик. Его перевязывают. Грохот от взрывов и стрельбы стоит невероятный. А потом крики оператора. Невыключенная камера болтается в руках и снимает бегущие ноги, которые забегают в окоп. И чей-то стон. Больно, больно, больно. Потом опять подрыв пленки, белое пятно с царапинами. И снова уже я лежу на асфальте и корчусь от ненастоящей боли. А Илюша что-то смешно причитает. Наверное, мы на наших съемках неправильно прописали тайм-код. Вот и всплыла предыдущая запись. Такое бывает. Помолчали мы с минутку и продолжили монтировать нашу смешную передачу в очень несмешное время. А ноги на тех кадрах в Чечне были нашего оператора Мити. Между съемками «Городка» он тоже вместе с Саней летал в горячие точки. Там платили больше.